22 июля, понедельник. В Минске рано утром в наш вагон поднимается приветствовать меня делегация из 4-5 писателей белорусской писательской организации. На советской границе включаются в дело, от них много шума, фото и кинокамеры. Мне приходится из окна произносить слова прощания. На этот раз я вижу на границе деревянную арку, надпись на которой уже 3 раза менялась. Вначале было «Для советской власти или коммунизма нет границ», потом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а теперь просто «Привет рабочим Запада». Хороший пример коммунистической диалектики. Но славный Кашен продолжает смахивать с глаз слезу, так как по-прежнему видит только 2-ю надпись, которой больше нет. Мы прощаемся с добрым доктором Левиным и Похитоновым. Только Крючков поедет с нами за границу. На первой же польской станции я поражаюсь тому, что не бросилось в глаза раньше резкой перемене обстановки. Маленькие благоустроенные белые вокзалы в цветах, элегантность в одежде. Чувствуется, что возвращаешься в буржуазный мир. По другую сторону тон задает рабочий. Он одет чисто, но не празднично. Одет на скорую руку так, чтобы чувствовать себя удобно. По дороге Крючков рассказывает нам эпизоды из Великой крестьянской войны, разразившейся в 1930-31 годах, не менее ожесточенной, чем гражданская война 19-20 годов. Если бы внешние враги сумели воспользоваться этой ситуацией, то положение могло бы стать крайне тяжелым. Особенно в Сибири, на Северном Кавказе и на Украине. На Украине крестьяне уничтожили огромные запасы зерна, весь урожай, и их оставили умирать с голоду. На Кавказе доходило до того, что калечили собственных животных. Сопротивление было яростным и фанатичным. Некоторые богатые крестьяне оставляли родных умирать в нищете и прятали свое добро. Рыли в земле ямы и засыпали туда зерно. В этих местах расплодилась масса крыс. Теперь крестьян обуздали, они поняли свои ошибки и приняли колхозы. Но сколько ни гони природу в дверь, она вернется в окно. В семьях сосланных кулаков, выселенных с Кавказа на север, по прошествии нескольких лет вновь появляются кулаки, и надо договариваться с ними. Обширные болота Белостока. Кажется, земля плавает на поверхности воды. Приехали в Варшаву в 9:30 вечера. На первом варшавском вокзале Прага нас ожидали советский консул Подвольский, Николаев и служащие интуриста. Прага, район Варшавы. Подвольский, сведений о нем не обнаружено. Николаев, 1882-1947, заведующий книжным отделом общества «Международная книга», друг семьи Пешковых. Они посоветовали нам выйти здесь, что мы и сделали, так как на главном вокзале нас ожидала делегация польских писателей и представители прессы. Мы от них сбежали. Сев в 2 машины, мы пересекли Вислу по 2 большим мостам и, проехав 5-6 километров по проспекту, прибыли в отель «Европейский», Краковское предместье, 13. 23 июля, вторник. День провели, как и по пути в СССР, в Варшаве. Утром Крючков рассказывает нам историю приемного сына Горького. Пешков, 1884-1966, родной брат Якова Михайловича Свердлова. Принял православие для поступления в высшее учебное заведение. При крещении ему и дана была фамилия Пешков, ибо его крестным отцом был Горький. Так писал Горький в 1928 году, отвечая на заданный ему вопрос о Пешкове. Архив Горького, Имли. Ролан достаточно точно изложил основные вехи жизни Пешкова. Нижегородский еврей по имени Зиновий. Горький усыновил его еще при царизме, чтобы помочь его карьере. Он имел на это право, так как был его крестным. Однако этому воспротивился царь. Тем не менее, мальчик получил фамилию Пешков и сохранил ее. Обладая незаурядной энергией и смелостью, этот приемный сын уехал во Францию во время войны 1914 года и вступил во французскую армию, поддавшись военному психозу. В Вердене ему оторвало руку, он чуть не умер. К концу войны он поступил во французскую контрразведку. Во время гражданской войны он находился рядом с генералом Жаненом, сражавшимся против армии, которой командовал брат Пешкова, Свердлов, первый председатель совнаркома. Свердлов, как известно, был первым председателем в ЦИК. После войны он завербовался в Марокко, был награжден и сейчас является французским генералом с той же фамилией Пешков. Горький прекратил с ним всякие отношения. Этому Пешкову теперь должно быть лет 47-48. Родному сыну Горького, умершему в прошлом году, шел 37-й год. Крючков рассказал о революционере Камо, жизнь которого была тяжелее, чем у знаменитого полковника Лоуренса. Камо Тер Петросян, 1882-1922, профессиональный революционер-большевик. Лоуренс, 1882-1935, английский разведчик, работавший главным образом на Ближнем Востоке и в Египте, отсюда его прозвище сэр Лоуренс Аравийский. Он был совершенно неграмотным, не умел ни читать, ни писать, был одержим неистребимой жаждой приключений. Во время одного из них его арестовали, и многие годы он изображал в тюрьме сумасшедшего, но так и не был разоблачен. Он говорил Крючкову: «У меня болит нога. Петр Петрович, как вы думаете, если я прострелю ее, полегчает?» Он говорил еще: «Владимир Ильич Ленин, справедливый человек. Если бы он сказал мне: прыгни с пятого этажа, я бы прыгнул, потому что я знаю, раз он так говорит, значит, так нужно». Однажды он умолял Ленина позволить ему поехать убить Пуанкаре. Визит Подвольского. Он сообщает нам много интересных сведений о современном положении в Польше. Коммунистическая болезнь распространяется вдоль границ. На границе в одной деревне недавно была провозглашена советская власть. Деревню немедленно разрушили до основания, сожгли. А теперь она побеждает везде, до самого центра страны. Крестьяне разоряются. Всего их добра не хватило бы, чтобы расплатиться с налогами, которые требуют с них. Даже деревни, занимающиеся художественными промыслами, подобно Палиху в СССР, прозябают в страшной нищете. Подвольский был там и говорит: «Я сын, внук и правнук донбасских шахтеров, я вырос в нищете, но ничего подобного не видел, нигде и никогда. Так как коробку спичек меняют на курицу, то огонь есть только в одном доме во всей деревне, горит масляный фитиль, и все остальные огонь зажигают от него. Из года в год правительство закрывает сотни школ, уже осмелились публично заявить: можно жить без образования, но нельзя жить без армии. Был целый скандал, когда основной научный фонд в Варшаве оказался без средств и был вынужден обратиться к СССР, рассчитывая на его щедрость. Во главе фонда стоял Потоцкий, до революции крупный русский землевладелец, позже переехавший в Польшу, лишившись всего своего богатства и акций, которые оказались в руках Советов. Более полных сведений о Потоцком обнаружить не удалось. Красный от стыда этот открытый враг СССР вынужден был приехать к Подвольскому и умолять его просить советское правительство возместить стоимость акций. В унизительной для Потоцкого ситуации советское правительство согласилось удовлетворить его просьбу. Однако об этом в польскую прессу не просочилось ни слова. Подвольский говорит о недостаточной твердости характеров польских писателей, в частных разговорах, высказывающих совсем иные мнения, чем в своих книгах и статьях. Поэтому они не пользуются уважением. Здесь обращаются только к генералам или к членам правительства. Писатели и ученые в расчет не принимаются. Замечу, что когда делегация польских писателей ожидала меня вечером вчера на Варшавском вокзале, мое письмо Сталину еще не было известно. Советские газеты принесли ночью, и сразу же польские писатели исчезли. Наутро в варшавских газетах не было ни слова о моем появлении в Польше. Подвольский сопровождает Машу в ее походах по магазинам и завтракает с нами и с Крючковым. Он рассказывает о своем пребывании в Японии. Мультимиллионер Нома стал издавать произведения Маркса, Ленина, Сталина, пятилетние планы и тому подобное. И эта литература продавалась в сотнях тысяч экземпляров. За один день в университете было арестовано 10 преподавателей политэкономии за то, что они покупали и обсуждали «Капитал» Маркса. Но Ному никто не тронул, ведь он один из столпов режима. Когда Подвольский спросил у него, зачем он издает такие книги, Нома ответил совершенно откровенно: «Потому что это выгодное предприятие. Давайте мне еще советские книги, я буду их публиковать». Что же касается результатов, об этом Нома не беспокоился, там видно будет. Как работник дипломатического корпуса, Подвольский имел доступ к императору, на которого ни один японец не смеет взглянуть. В тот день, когда император дал ему аудиенцию, японские друзья брали его руку и восхищенно рассматривали ее. Эта рука касалась руки императора. Во время завтрака в зал ресторана входит Барбюс в сопровождении своей крошечной секретарши и какой-то юной польки. Имеется в виду Анетта Видаль, секретарь Барбюса, написавший о нем книгу «Анри Барбюс. Солдат мира». Эта полька Мария Шазан, пианистка по профессии, позднее написала мне, с волнением вспоминая этот день. Она писала, что Барбюс после нашей неожиданной встречи весь светился от радости и позже без устали вспоминал о ней. Он едет в Москву. Барбюс принимал участие в 7-м конгрессе Коминтерна, открывшемся в Москве 26 июля 1935 года. Из Парижа он ехал через Вену, так как дорога через Германию опасна. В последнее время имеют место яростные и необузданные вспышки антисемитских настроений. Он хорошо выглядит, я никогда не видел его таким. Бросил курить. Весь лучится радостью из-за мощной антифашистской манифестации 14 июля в Париже. Подворский шепчет мне на ухо, что однажды он взял Барбюса с собой на прогулку в машине, но больше никогда этого делать не будет, так как Барбюс во время прогулки поднимал вверх сжатый кулак и выкрикивал лозунги, чем скомпрометировал его. Вечером Подворский везет нас на полуторачасовую прогулку на машине. Вновь мы осматриваем старинные кварталы, гетто, Прагу, рабочий квартал на другом берегу Вислы. Подворский говорит, что в Польше евреи голосуют за существующий режим, потому что боятся, что другое правительство будет еще хуже. Но половина польских коммунистов — евреи. Говорит о польских правителях, о Беке, умном, но на полковничий манер. Ничего не читает и гордится этим, кроме детективов. Бек, 1894-1944, один из руководителей пилсудчиков в Польше. В 1932-39 годах был министром иностранных дел. Пилсудский задавал тон своей невероятной грубостью. Он не мог сказать ни одной фразы, не нанизав грубых острот и непристойных солдафонских шуток. Весь офицерский корпус старается подражать ему. Они гордятся тем, что в своих застольях и оргиях продолжают традиции старой военной России, бьют зеркала, посуду и пьянствуют с цыганками. Ужин с Крючковым. Наконец, после некоторого замешательства, он решается заговорить о собственной жизни. На вид он человек твердый и замкнутый, но, впрочем, очень добрый, как говорят, близко знающие его. Невероятно энергичен, точен и предан. Сын безвестного инженера, открывшего залежи платины на Урале, он и работал там вначале в течение 2 лет. Потом ему это наскучило, и он стал учиться на юридическом факультете. Он только что сдал экзамены, когда Юденич оказался хозяином положения. Хранители Эрмитажа и других музеев пришли к нему с заявлением. Они уже распределили между собой должности, которые собирались занять после победы Юденича. Он выпроводил их со словами: «А если я сейчас расскажу о вашей выходке большевистской партии?» Он был очень тесно связан с коммунистической партией, но я так и не понял, как это произошло. Его посылали в командировку за границу. Какое-то время он руководил советским издательством «Книга» в Берлине. Но он не захотел стать членом партии, хотя он больше коммунист, чем многие партийцы. Он говорит, что тогда будет чувствовать себя связанным больше, чем это было бы желательно для него. Может быть, он хочет сохранить свою близость к Горькому, право на которую он мог бы потерять, если бы постоянно был вынужден отчитываться перед партией. К тому же, говорит он, сегодня быть коммунистом не такая уж и заслуга. Вот если завтра будет война, и коммунисты должны будут быть в первых рядах, мы пойдем на фронт. От первого брака у него был сын, который умер в 20 лет. От второго брака у него мальчик лет 4-5. Он знает Горького с 1918 года. Горький был тогда болен, всеми заброшен и беспомощен. Крючков посвятил себя ему. Можно сказать, он пожертвовал своей жизнью для него. Именно через его руки проходит вся корреспонденция, адресованная Горькому. Хотелось бы думать, что Крючков читает и сортирует ее, испытывая большие угрызения совести, но даже если это так, то все-таки опасно полностью доверять Крючкову, производить отбор писем и изымать те, что покажутся бесполезными или навязчивыми. Также он отбирает посетителей. Тем самым навлекает на себя много подозрений и ненависти, и он это знает. говорит, что в белогвардейских газетах Горького изображают впавшим в детство и питающимся кашей узником в собственном доме, во власти некоего Крючкова, имеющего в своем распоряжении банду секретарей, и этот Крючков отправляет на Соловки тех, кто ему не нравится. Перед тем, как поселиться в прекрасном загородном доме, где я гостил у него, Горький жил в очень маленьком и неудобном доме в лесу. Руководители государства, Сталин и другие, приехав его навестить, были возмущены его жильем и захотели, чтобы он переехал на большую виллу. Горький сделал это, скрипя сердце. Прибыв на виллу, Горький сказал: «Нужно сделать здесь школу или больницу». Но потом дом оказался не таким уж и большим для постоянных приемов делегаций со всего СССР. Крючков взял на себя обязанности секретаря, который раньше исполнял Ладыжников, бывший издатель Горького, ставший теперь его вторым секретарем. Ладыжников, 1874-1945, деятель российского революционного движения. С 1904 года связан с Горьким. В 1905 году по поручению ЦК партии организует в Женеве, а затем в Берлине книгоиздательство по выпуску марксистской литературы. Участвовал в работе издательства «Парус», Петербург, 1915 год. С 1921 в книгоиздательском и торговом обществе «Книга», Берлин. Крючков никогда не записывает свои беседы с Горьким. Он заметил, что Горькому это не нравится. Но, добавил он, возможно, с долей коварства в мой адрес, я могу контролировать записи других. Он недоброжелательно отзывается о толстовцах, особенно о Черткове, но и о безобидном Бирюкове он такого же мнения. Это лишает его в моих глазах изрядной доли доверия к тому, что он говорит. О многих вещах он судит более жестко, чем партийные руководители. 24 июля, среда. В 7:30 отъезд из Варшавы. Крючков, Подвольский и Николаев сажают нас в вагон. Платформы вокзала заполнены черным роем бородатых евреев в длинных сюртуках. Они непрерывно двигаются, толкаются, спотыкаются, выскакивают из последних вагонов поезда, как кролики, цепляются и карабкаются на ступеньки вагонов, 10 раз их отталкивают, они поднимаются опять, соскальзывают, толпятся на путях и в коридорах поезда. Они пришли попрощаться со святым цадиком. На каждой станции до самой границы те же спотыкающиеся толпы. Подвольский говорит нам, что в нескольких лие от Варшавы находится дворец цадиков, которые имеют настоящий двор и сотню слуг. В другой раз мы съездим посмотреть на них. Прощание с советскими друзьями. Теперь все новости от них затихнут на многие недели. Из СССР от многочисленных советских корреспондентов не будет почти ни звука, как будто бы между двумя мирами высится стена. Чехословакия. Золотые равнины. Поля, поля до самого горизонта. И вот в конце этого путешествия похоронное бдение в Вене. Когда мы приезжаем туда около 21:00, в окнах домов и в окнах наших комнат в отеле «Метрополь» горит свет. Завтра первая годовщина убийства канцлера Дольфуса. Дольфус, 1892-1934. С мая 1932 года канцлер Австрии, один из руководителей христианско-социальной партии. Был убит сторонниками присоединения Австрии к гитлеровской Германии. 25 июля, четверг, день в Вене. Отдых. По улицам едут участвующие в церемонии поминовения кортежи. Большая часть собравшихся — мелкие буржуа, но много и рабочих, пришедших по принуждению или по доброй воле. Они стоят вокруг транспарантов с названиями своих фирм. У них скучающий вид, далеко не гордый, они хмурят брови. Женщины смеются. Над Грабеном проносятся в небе эскадрильи самолетов. На стенах домов висят черные флаги и знамена. Изнурительная жара.